Все выглядели очень усталыми и вымотанными. Третьи сутки непрерывной беготни, когда нет даже возможности присесть, не то что поспать, сказались на всех. Я сразу взял слово и начал совещание. Значит так, канал на территорию, не занятую противником, мы пробили. Все уставились на меня, ожидая более точных пояснений. Под Борисполем, за линией фронта. С Москвой я уже связался, и сюда скоро высылают группу для обеспечения контакта с нами. Думаю, в свете последних событий мы от правительства СССР пока никакой материальной помощи просить не будем. Вермахт нас и так прекрасно обеспечил всем необходимым. Поэтому на повестке основная задача – спасение бывших военнопленных, которые себя реабилитировали в боевых действиях и действительно достойны спасения. Жду ваших мыслей по этому поводу, с учетом того, что секретность нашего объекта не должна быть нарушена. Слово взял Санька. Командир, ты реально хочешь весь этот табор прогнать через бункер? Нереально. Тут работы на несколько недель. Надо им еще и глазки завязать, так что они ничего не поняли. Я уже думал об этом и заказал кучу снотворного. Ого, ты людей потравишь, как в Норд-Осте. Не то. Да и пропажа такой группировки сразу привлечет немцев. Вот тогда они начнут точно тут все перепахивать. Как вариант, с той стороны пригнать подкрепления, боеприпасы и тут тылу противника организовать что-то типа плацдарма, который постоянно снабжается и пополняется силами. Санька, мне нравится эта идея. Только тогда высветим все возможности портала. И где гарантия, что вместе с пополнением и боеприпасами мы в портал не затянем группу захвата НКВД. Как бы ситуация ни развивалась, но на 100% доверять своим предкам я не собираюсь. Да и воевать тут не очень хорошо. Леса редкие, местность пересеченная, все достоинства нашей техники не могут быть использованы по полной программе. Да и боеприпасов для таких боевых действий у нас уже почти нет. У Т-64 три боекомплекта расстреляли. А если у нас начнется заварушка с Черненко или с отрядом, который прибудет из Украины, про нашу душу, или если татары решатся вернуть бункер, который контролирует дорогу через перевал к морю. Мы повоевали, помогли предкам, но полностью ввязываться в конфликт в это время я считаю неразумным. Наша сила – это наши знания и опыт. И вчера, и сегодня мы это доказали, надавав немцам по голове. Вы же сами делали видеозапись. Будет что Сталину с компанией показать. Так что начинаем свертывать здесь свое присутствие и готовим для эвакуации в первую очередь тяжелораненых. Понадобятся две крытые машины. Загружаем, загоняем в портал, там их принимают и отправляют в госпиталь. Дальше уже не наши проблемы. Зато будет возможность избавиться от многочисленной трофейной техники, которая у нас скопилась с избытком. Все, организовывайте первую партию тяжелораненых для эвакуации. Судя по лицам, не всем понравились мои решения. Но тут собрались военные люди, и приказ командира имел более высокий приоритет, нежели собственные мечты повоевать с врагами, про которых смотрели столько фильмов и читали столько книг. Но это реальная жизнь, и немаленькие потери у нашего небольшого отряда уже остудили горячие головы. В это время в штаб Юго-Западного фронта пришла шифрограмма следующего содержания. Начальнику особого отдела штаба Юго-Западного фронта, комиссару государственной безопасности третьего ранга Стюпиков. Вчера, 21 октября 1941 года, под Борисполем потерпел аварию самолет специального авиаотряда НКВД СССР. Соблюдая все меры секретности, силами войск НКВД провести операцию по поиску командира и членов группы, майора государственной безопасности Кречетова. При установлении контакта оказать полное содействие в выполнении специального задания ставки. К вам высылается группа ГУГБ НКВД СССР во главе с комиссаром первого ранга Судоплатова. Берия.